Пашендель. Пока капитан ждал танков и американцев, твердо решив не бросать свои войска в бесплодные атаки, бремя войны легло на Великобританию. К несчастью для британских солдат, Хейк был убежден в том, что прорыв возможен, и отстаивал план нового грандиозного наступления. Петен был против, генералы Хейга тоже. Ллойд Джордж также был противником новых атак. Однако Хейк, заручившись поддержкой консерваторов в коалиции Ллойд Джорджа, настоял на своем. Наступление началось в июне 1917 года у Мессинских высот возле Ипра. 2 года британцы прокладывали подземные туннели на глубине до 32 метров. Немцы копали туннели немного выше. Некоторые из них проходили так близко один от другого, что слышны были голоса врагов. Туннели прокладывались при помощи примитивных инструментов и были удивительным достижением инженерной мысли. Британцы прорыли 22 минные галереи под занимаемой немцами высотой и начинили их взрывчаткой. 7 июня в 3:10 утра был произведен одновременный взрыв всех галерей. В 3 техника отказала, совокупный взрыв остальных 19 был таким громким, что Ллойд Джордж проснулся от него на Даунинг-стрит. Этот взрыв слышали даже в Дублине. В одно мгновение было убито 10 тысяч немцев. 31 июля Хейк развернул свое основное наступление, начав 3-ю битву при Ипре, известную также как битва при Пашендейле. Вскоре пошли дожди, и поле боя превратилось в море грязи, в котором исчезали орудия и тонули танки. Каждый 4-й солдат, погибший в этой битве, захлебнулся грязью. В августе Ллойд Джордж лично прибыл на линию фронта. Премьер-министр был в отчаянии, но не смог остановить бой. Битва не прекращалась еще 3 месяца. 20 ноября канадцы захватили деревню Пашендейль, положив конец сражению. За это время погибло 250 тысяч солдат-союзников и 200 тысяч немцев. 20 ноября танки, оказавшиеся бесполезными в грязи Пашендейля, атаковали немцев в Камбре. Поскольку наступлению не предшествовал артиллерийский обстрел, немцы оказались неподготовленными, и британцы наконец-то одержали победу, которую можно было измерять не в футах, а в милях. Британская общественность ликовала, впервые за время войны радостно звонили церковные колокола. Через неделю германская армия вернула территорию, освобожденную британцами. Ничего не изменилось, колокола больше не звонили.